Глава 7. Абсурдная форма управления Европой. Плохое планирование или злой умысел? Исторически федерации ковались принуждением со стороны победителей или рождались по согласию народов. Это согласие еще нужно проверить. Конституции никогда не хватало, чтобы вызвать чувства. Они могут разбудить их, но слишком большой скачок вперед чреват внезапным крахом всего предприятия. Раймон Арон. В двух предыдущих главах мы рассмотрели условия и последствия политических и геополитических проблем Европы. Первые ведут к роковым противоречиям между элитами и народом. Это лишает Европу важнейшего импульса и динамики в достижении политического единства, необходимого для сохранения места Европы на мировой арене, где все более проявляется противоборство американской и китайской империи. Вторые лишают Европу возможности определять собственные цели, заставляя ее выбирать варианты, которые не соответствуют ее интересам. Более того, они способствуют созданию постоянной нестабильности как внутри ее границ, так и за их пределами, искусственно поддерживая очаги напряженности с ее российскими, арабскими и североафриканскими соседями. При том, что внутри ее границ царит мир, Европа воюет со всей периферией. Вчера это были Балканы, сегодня Донбасс, Крым и Кавказ, Ближний Восток, Ирак и Афганистан, Ливия и Мали. Это делает ее уязвимой для давления и вмешательства извне, ставя под угрозу ее политическую интеграцию. Европа, подстрекаемая НАТО, скандинавскими странами, государствами Балтии и Польши, при поддержке США энергично размахивает антироссийским пугалом. Однако внешние угрозы недостаточно убедительны, во всяком случае сегодня, чтобы вызвать повышенные опасения за безопасность, на чем они так отчаянно настаивают. Что касается борьбы с терроризмом, то она слишком расплывчата и слишком полна компромиссов, особенно с такими дискредитированными союзниками, как Саудовская Аравия и сирийские исламисты-джихадисты, чтобы получить союзную поддержку европейцев. Такое положение дел, естественно, ведет к третьей, институциональной проблеме. Политическая власть Европы как единого целого, как федеративного государства, была недостающим звеном европейского строительства в основополагающем Римском договоре 1957 года. Ранее, в 20-х годах, о создании подлинно федеративного государства говорилось постоянно. Вопрос поднимался после Второй мировой войны и даже после заключения Римского договора. Но он как святой Грааль, о нем все постоянно говорят, но никто его не видел. Были предприняты бесчисленные попытки создания или реформирования институтов для устранения этой проблемы. Все они провалились. Тонны книг и миллионы слов были написаны и сказаны по этому поводу, но настоящего управления Европой до сих пор не видно. Или, скорее, фантом управления служит маскировкой институциональной слабости, скрывая ее под лаком респектабельности, за туманом органов управления и сотрудничества, которые, несомненно, по-своему полезны, но ни один из них не может заявить, что претендует на олицетворение исполнительной и законодательной власти, достойной институтов республиканского государства. Следовательно, мы имеем не государство Европу, а европейские государства, возглавляемые наднациональной институциональной квазимешаниной. Некоторым это приносит облегчение, поскольку эффективное государство пошло бы вразрез с либеральной догмой. Другим это дает повод для гордости, поскольку поддерживает своеобразие европейской конструкции. А в общественном мнении укрепляется стереотип, что это настоящий кошмар, поскольку любое федеративное устройство Европы будет и дальше разваливать национальные культуры, политику и традиции. Для определения такого неясного и неведомого государственного устройства в новейшей истории были придуманы самые разные выражения. Говорится о Федерации государств наций или о НПО, неопознанный политический объект. Наиболее оптимистичные верят в становление конфедерации или федерации по примеру теории велосипеда Жака Делора, согласно которой строительство Европы не может остановиться, чтобы не упасть, и поэтому будет продолжать двигаться вперед, преодолевая последовательные кризисы вплоть до федеративной точки Омега. Мы считаем, что выбор, сделанный после 1945 года, теряет свою эффективность и ведет Европу в тупик. Очевидно, что велосипед не едет вперед. Он начинает разваливаться на части. Великобритания, возможно, Каталония, а некоторые пассажиры, Вышеградская группа и евроскептики, отказываются крутить педали. Все больше зрителей — США, НАТО, Россия, Китай, южные страны, исламские экстремисты — делают вид, что аплодируют, и в то же время вставляют палки в колеса, чтобы не дать ему двигаться вперед или заставить сменить направление. Сегодня Европа поражена греческим синдромом. Хотя ее методы интегрирования отличаются от тех, что были приняты в Древней Греции, там больше отдыхали на религиозных праздниках и совместно управляли храмами, взаимодействие в области сложной экономики, культуры, а в некоторых случаях и военного сотрудничества, позволило ей достичь очень высокого уровня интеграции. Однако при существующих противоречиях и разногласиях она обречена на постепенное исчезновение, если не сумеет подняться на следующий уровень. Были разработаны разнообразные теории и методики, чтобы вытащить Европу из этого тупика и расширить ее интеграционные возможности. Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин предложил организовать в Европе новые генеральные штаты, восстановив их на новой конституционной основе. Однако процедура, проведенная в 2002-2003 годах, не имела большого успеха на совещании по подготовке проекта Конституции для Европы. Неофункционалисты полагаются на эффект отделения зерен от плевел за счет секторального сотрудничества. Уголь, сталь, таможенный союз, аграрная политика, валюта, финансы, бюджет и так далее, которое должно привести к политике федерализации благодаря математическому росту последующего уровня экономической взаимозависимости. Межправительственные деятели более уверены в США как в участнике интеграции, тогда как сторонники общественного метода считают, что инициативы должны исходить от наднациональных органов, таких как Европейская комиссия, Европейский парламент и Европейский суд. Лавина предложений по изменению европейского управления. Эти теоретические построения скорее описательны, чем обоснованы определенной программой. Они не уступают основной проблеме, которая является политической, и не предлагает никаких стратегий, чтобы вытащить Европу из колеи. Чтобы понять, почему европейский механизм крутится как волчок, создавая впечатление бурной деятельности на одном месте, выпускает пар, скрежещет, но не двигается вперед, нужно вспомнить немного истории и напомнить об институциональном состоянии дел. Начнем с главной организации — Европейского Союза. Как мы видели, его основы были заложены с принятием декларации Шумана в 1950 году и созданием ЕООС в 1952 году. В 1957 году, согласно Римскому договору, были учреждены Евроатом и Общий рынок. Евроатом — Европейское сообщество по атомной энергии, международная организация членов Европейского Союза. В начале 1958 года были созданы Европейская комиссия, Совет министров, Парламентская ассамблея, позже известная как Европарламент, Суд Европейских сообществ. В июне 1979 года система была дополнена избиранием депутатов Европейского парламента гражданами Европы на прямых всеобщих выборах, тогда как до этого евродепутаты избирались национальными парламентами государств-членов. В 1986 году единым европейским актом было предусмотрено открытие единого рынка 1 января 1993 года. Новый акт обязал 12 государств-членов создать Европу без внутренних барьеров к вышеупомянутой дате, самой поздней. Никакие ограничения, ни нормативные, ни фискальные, не должны были отсрочить создание подлинного внутреннего европейского рынка. Было принято около 300 мер по отмене ряда физических, технических и фискальных ограничений, препятствовавших свободному перемещению товаров и людей. 2 февраля 1992 года Маастрихтский договор придал европейскому строительству новое измерение. Им учреждался Европейский Союз, а также расширялись задачи сообщества, включая область политики. Тогда Европейский дом покоился на трех опорах. Опора сообществ, включая Европейское сообщество, Европейское объединение угля и стали, Европейское сообщество по атомной энергии, занимается вопросами, которые перешли от суверенитета государств-членов к суверенитету европейских институтов. Общая внешняя политика и политика безопасности ОВПБ осуществляет процедуры межправительственного сотрудничества в отношении внешней политики без передачи суверенитета. Опора сотрудничества в области правосудия и внутренних дел также предусматривает процедуры межправительственного сотрудничества в отношении иммиграции, права на убежище и борьбы с организованной преступностью, также без передачи суверенитета. Еще одним нововведением Маастрихтского договора стало создание европейского гражданства. Он предоставил гражданам государств-членов европейское гражданство и, соответственно, новые права, такие как право свободно жить и путешествовать в странах Европейского Союза, право голосовать и выставлять свою кандидатуру на европейских и муниципальных выборах по месту жительства, право на обращение к европейскому омбудсмену в случае возникновения спора и так далее. Наконец, предусматривая создание единой валюты, управляемой Европейским центральным банком к 1 января 1999 года, Маастрихтский договор завершил создание экономического и валютного союза ЕВС. Маастрихтские критерии или критерии конвергенции были определены с целью создания евро и сближения экономической политики государств-членов. Они таковы: дефицит их государственного бюджета не должен превышать 3% ВВП, а государственный долг — 60% ВВП. Два критерия были ратифицированы в 1997 году Амстердамским договором и принятием Пакта стабильности и роста. Пакт обязывал постоянно следить за любым дефицитом бюджета. Инфляция не должна превышать более 1,5% от среднего уровня инфляции трех государств-членов с наилучшими показателями. Долгосрочные процентные ставки не должны превышать 2% от среднего уровня инфляции трех государств-членов с наилучшими показателями. Страны должны соблюдать нормальные пределы колебаний их обменных курсов, предусмотренные механизмом обменных курсов EMC. Европейский Союз вступал в новую фазу, и 1993 год стал поворотным пунктом в его расширении, когда в Копенгагене Европейский Совет установил критерии, которым должны соответствовать все страны-кандидаты на вступление. Копенгагенские критерии, как их называют, касались в основном стран Центральной и Восточной Европы, которые стремились к сближению с европейским сообществом с момента падения Берлинской стены в 1989 году. В целом это три критерия — политический, экономический и критерий присоединения ко всем основополагающим документам и нормативам сообщества. Политический критерий требует, чтобы государство имело стабильные институты, гарантирующие демократию, верховенство закона, соблюдало права человека и уважало группы меньшинств. Экономический критерий требует иметь жизнеспособную рыночную экономику, способную справиться с конкурентным давлением и европейским внутренним или единым рыночным влиянием. Правовая основа сообщества, формировавшаяся последние 60 лет, помогает применять права и обязанности системы сообществ, то есть свод общих законов, прав и обязанностей, принятых и постоянно развивающихся в процессе европейского строительства. Она включает основополагающие римские договоры в редакции единого европейского акта, Маастрихтский, Амстердамский и Ниццкий договоры, а также все правила и нормы, принятые Советом Европы, и все постановления Суда Европейских сообществ. Как только критерии приема были определены, это был уже вопрос не если, а когда произойдет расширение Европейского Союза. После заседания Европейского Совета в Копенгагене страны Центральной Европы официально представили свои кандидатуры на вступление в Европейский Союз с возможностью присоединиться к нему 11 лет спустя, 1 мая 2004 года, когда Кипр и Мальта также стали членами Союза. Кроме того, Шенгенские соглашения вступили в силу в 7 государствах-членах — Германии, Бельгии, Испании, Франции, Люксембурге, Нидерландах и Португалии. Соглашения позволяли путешественникам всех национальностей пересекать их границы без проверки личности. С тех пор к Шенгенской зоне присоединились другие страны. Соглашения разрешают свободное перемещение людей и унифицируют пограничный контроль в рамках зоны. В частности, они касаются краткосрочного пребывания, въезда и выезда иностранцев при общей визовой политике, права на убежище с определением, какое государство-участник несет ответственность за процедуру подачи заявлений о предоставлении убежища, мер борьбы с трансграничным незаконным оборотом наркотиков, полицейского сотрудничества, право полиции преследовать преступников на территории другого государства и юридической взаимопомощи. 2 октября 1997 года был подписан Амстердамский договор, заменивший Маастрихтский. Новое соглашение усовершенствовало организацию межправительственного сотрудничества между государствами-членами Европейского Союза. Были добавлены новые области в сферу взаимодействия сообществ, а именно полиция, правосудие и занятость. Договор включал также соглашение о социальной политике, согласно которому все государства несут ответственность за соблюдение принятых в нем общих правил. Согласно официальной формулировке, Амстердамский договор создал в рамках Европейского Союза пространство свободы, безопасности и правопорядка. Конвенция, реализующая Шенгенское соглашение, подписанное в 1990 году 13 государствами-членами — Германия, Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Финляндия, Франция, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Швеция — обеспечила свободное передвижение людей благодаря отмене пограничного контроля и организации полицейского сотрудничества между странами, подписавшими конвенцию. Конвенция была полностью включена в текст Амстердамского договора и, следовательно, применима во всех государствах-членах Европейского Союза. Тем не менее, особые условия были применены к Ирландии и Дании, а также к Великобритании до Брексита. Подписавшие документ стороны были призваны усилить свои действия против терроризма, организованной преступности, педофилии, незаконного оборота наркотиков и оружия, мошенничества и коррупции в рамках межправительственной системы. Амстердамский договор впервые ввел понятие «расширенное сотрудничество», концепцию, позволявшую ограниченному числу государств-членов, которые готовы и способны продвигаться дальше, продолжить углубление европейского строительства. Договор вступил в силу 1 мая 1999 года, предусматривая то, что межправительственная конференция МПК будет проводиться как минимум один раз в год до того момента, когда число членов Европейского Союза достигнет 20. МПК открылась 14 февраля 2000 года и завершилась в Ницце в декабре того же года. Главы государств и правительств согласовали новый договор «Ниццкий» на сессии Европейского совета в Ницце 7-11 декабря 2000 года. Договор был подписан 26 февраля 2001 года всеми 15 участниками с целью изменить институциональную и директивную систему Евросоюза и расширить его до 25 стран-членов. Ниццкий договор вступил в силу 1 февраля 2003 года. Тем не менее, для Союза 25 членов и готовых к ним присоединиться, Ниццкого договора оказалось недостаточно. Декларация о будущем Европы, вошедшая в приложение к договору, вызвала в Европе широкие дебаты о будущем Союза. Первая сессия Конвенции о будущем Европы, которая должна была заняться этим вопросом, открылась 28 февраля 2002 года. После 16 месяцев работы все участники согласовали единый документ — проект конституционного договора. В июне 2004 года главы государств и правительств единодушно приняли единственный текст — договор о создании Конституции Европы. В нем представлен целый ряд мер, направленных на повышение прозрачности и эффективности Союза и его сближение с гражданами. Они включали классификацию компетенций Союза, упрощение правовых инструментов, новое определение квалифицированного большинства в Совете и назначение постоянного президента Европейского Совета, а также министра иностранных дел Союза, сокращение Европейской комиссии и введение права граждан на инициативу. Текст, подписанный 25 государствами-членами 29 октября 2004 года, по планам должен был вступить в силу 1 ноября 2006 года после его ратификации всеми государствами-членами в соответствии с предусмотренными национальными процедурами, а именно референдумом или парламентской сессией. Но будущее предстояло решать иным способом. После провала референдумов во Франции и Нидерландах в 2005 году процедура ратификации конституционного договора замедлилась, и Европейский Союз вступил в фазу глубоких размышлений относительно процесса реформы договора и своего будущего. Два долгих года Европа пыталась найти решение проблем своих внутренних реформ, переходя от одной правительственной позиции к другой, некоторые из которых иногда крайне отличались друг от друга. После того, как 27 октября 2007 года 27 глав государств и правительств пришли к единому мнению, 13 декабря 2007 года был подписан Лиссабонский договор, вступивший в силу 1 декабря 2009 года. Многие из принципов, представленных в тексте проекта конституционного договора, были приняты в новом Европейском договоре. Они включают стабильное представительство в Европейском Совете посредством создания должности председателя, избираемого на срок 2,5 года главами государств или правительств 27 стран-членов. Учреждение должности Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, назначаемого Европейским Советом по согласованию с национальными парламентами. Право граждан на инициативу, новую систему подсчета квалифицированного большинства и так далее. Однако некоторые пункты были опущены. Ссылка на символы Союза и свободную и неискаженную конкуренцию в целях достижения цели ЕС. Включение хартии основных прав в текст документа, даже если хартия приобретает обязующее значение. После подписания Лиссабонского договора бельгиец Хепман ван Рюмпёй был назначен председателем Европейского совета, а британка Кэтрин Эштон — верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. В 2014 году Ромпёй передал полномочия поляку Дональду Туску, в то время как Эштон сменила итальянка Федерико Могерини. Тем временем другие страны, в первую очередь страны Балканского полуострова, представили свои кандидатуры в Союз, между тем, как начались переговоры о вступлении в ЕС Турции. Но в 2010-2016 годах это экспансионистское движение было внезапно ограничено на экономическом уровне из-за шока, вызванного глобальным финансовым кризисом 2008 года. Мы не можем игнорировать чрезвычайное распространение договоров, которые последовали за этим, а также невероятную сложность содержания пересекающихся компетенций и обязательств, которые в настоящее время составляют европейское сообщество. Поэтому перейдем к основным проблемам. Дефицит демократии. Прежде всего, как мы видели, парламент все еще не выполняет требования, составляющие суть демократического представительства, а именно право законодательной инициативы или право предлагать новые законопроекты. По сути, эту монополию держит Европейская комиссия. Единственное, что может сделать парламент в надежде поднять тему, которую хочет обсудить, это любезно попросить внести на его рассмотрение предложение Еврокомиссии. При этом комиссия всегда может отказаться. Но то, что депутаты парламента не могут предлагать законопроекты, де-факто противоречит самому представлению о том, что европейские депутаты представляют своих избирателей по классическому мандату, поскольку не имеют права голоса в политической программе законодательных органов. К тому же Европейский парламент не представляет европейские народы в понятии демоса от демократии. И не потому, что Римский договор не принял их во внимание. Наоборот, он точно определил депутатов как представителей народов государств, объединившихся в сообщество. Статья 137. Затем в Лиссабонском договоре 2009 год говорилось о гражданах Европейского Союза. В 1992 году Маастрихтский договор ввел термин в качестве простого административного обозначения, но в нем сохранилось представительство народов государств, объединившихся в сообщество. Почему же определение «народы государств» было тайком заменено на «граждан Союза»? Это просто семантический анекдот? Едва ли. Термин «народ», используемый в международном праве, может относиться к внутренним народам в многонациональном государстве, например, каталонцам в Испании, и имеет юридические последствия, в частности, может касаться их прав на внутреннее самоопределение или даже отделение. По существу понятие «народ» дополнительно определяется несколькими факторами, некоторые из которых могут быть очень специфическими и потому различаются в зависимости от страны. Оно включает, в частности, социальный договор страны, общее происхождение на более или менее длительный период, язык народа, его культуру, религию и самоопределение. Представлять народ означает и представлять все эти параметры и защищать их. К тому же старые договоры формулировались, придерживаясь более конфедеративной политической модели, другими словами, поддерживая межгосударственное взаимодействие, сохранение национального суверенитета государств-членов и самобытность их меньшинств. Именно то, к чему европейский проект всегда стремился с момента его создания. И наоборот, если парламентарии определяются как граждане Европы, то речь идет о федеративном государстве, то есть объединение нескольких государств в одно при условии, что они хотя бы частично отказываются от своего суверенитета в пользу центральной власти, которой предоставлен дополнительный высший суверенитет, участок на единой территории, определенный четкими границами. Такая модель обязательно опирается на двойную национальную и федеральную лояльность ее граждан, обусловленную общепризнанным коллективным сознанием. При всем этом, поскольку Европа не имеет ни своей собственной юридически очерченной территории, ни федеральных границ, которые составляли бы ее исключительное суверенное пространство, она не является государством. Следовательно, она не может предоставить первичное европейское гражданство и поэтому не может быть европейского народа, как в 2009 году замечательно напомнил Конституционный суд Германии в Карлсруэ в своем решении по Лиссабонскому договору. Согласно суду, Европейский парламент — не подлинный парламент, поскольку он не является, как было сказано в этом решении, органом представительства объединенного европейского народа или органом представительства граждан Союза, и никогда им не будет, потому что ни один объединенный европейский народ, который являлся бы источником легитимности, не способен выразить свою волю большинства через эффективные каналы. Короче, поскольку нет народа, то нет власти народа, а значит, нет и власти парламента. Однако верно и обратное. Поскольку не существует эффективного европейского парламента законодательной властью, не может быть и европейского народа, достойного этого названия. Все это ведет к тому, что новое обозначение «гражданин Европейского Союза» остается очень двусмысленным юридическим определением, поскольку относится к парадигме политической организации, которой не существует. Сам факт тихого удаления ссылки на народы европейских государств является, следовательно, в высшей степени политическим, поскольку его цель — ослабить чувство национальной принадлежности и упразднить сопутствующее ему понятие национального государства, не учреждая при этом федеративные государства. Такие действия символически подтверждают то, что скрытое, тайное решение, принятое без обсуждения, характерно для европейского метода управления. Это служит напоминанием о том, что через 70 лет после создания Европейского объединения угля и стали и 64 года спустя после подписания Римского договора у основных граждан государств-членов все еще не спросили в открытую, хотят они создать федеративное государство или подлинную конфедерацию. В качестве примера дефицита демократии следует напомнить о первоначальных референдумах, касающихся расширения Европейской Конституции в 2005-2009 годах. Граждане ряда стран-членов отказались утверждать предложенные тексты. Нидерландцы 61,54% «нет» 1 июня 2005 года и Франция 54,67% «нет» 29 мая 2005 года отклонили проект новой конституции. Дания отменила всенародное голосование после отрицательных опросов и решила обойти демократический выбор путем простого парламентского голосования. Это народное сопротивление в 2007 году было вновь отвергнуто новым Лиссабонским договором со слегка измененным текстом предыдущей Конституции, где сохранились почти те же положения, который впоследствии был ратифицирован без какого-либо народного голосования. К избирательным урнам были приглашены только граждане Ирландии. Граждане Ирландии отвергли договор в 2008 году, но год спустя были вынуждены принять его в результате повторного голосования. Это доказывает, что метод Жана Моне, с самого начала созданный для того, чтобы обойти суверенитет народа при строительстве Европы, все еще действует. Его основная идея — вынудить государства-члены идти к федеративной системе, не прибегая к основополагающему конституционному акту, который подразумевает вмешательство сознательного и реального выбора суверенного народа путем подлинного голосования, все еще актуальна, в то время как появляется все больше доказательств того, что это завело Европейский Союз в тупик.